себя управление его имением. Это было связано со многими поездками и освобождало меня от работы где-нибудь на фабрике или еще от какой-либо подобной деятельности для фронта. Многочасовое сидение или стояние в затемненных поездах приводило часто к необычным разговорам, часто даже очень доверительным, между совсем чужими людьми, которые никогда больше не увидят друг друга. Всякого упоминания политики, конечно, тщательно избегали. Поезд вез меня на юг. Напротив меня сидел солдат, который предложил мне сигареты и шоколад, а я поделила с ним свой бутерброд. Вскоре он начал рассказывать о своих военных впечатлениях и о своем ужасе, пережитом при отступлении из Франции. От Парижа до Бордо дороги были забиты колоннами беженцев, перемешанными с частями также бегущей французской армии. Преследующие танки давили все, что попадалось им на пути. Он проезжал мимо одной застрявшей, нагруженной сеном крестьянской телеги. Высоко наверху лежали маленькие дети, их белокурые волосы развивались на ветру. Поравнявшись с ними, он увидел, что они все трое были мертвы. Три таких маленьких крошки, совсем одни в этой сутолоке. Я не смогу этого никогда забыть. Теперь он был переведен в Польшу. Я заметила участливо, но ведь там должно быть еще ужаснее. «О, нет», — отвечал он, — «французы, они как мы, но поляки — это нечто совсем другое». Он имел в виду, что они недочеловеки. Он, по-видимому, уже не мог думать самостоятельно и критично, полностью попав под влияние гитлеровской пропаганды. Глава 12. Когда я вспоминаю о войне, то мне кажется, как будто бы все время была зима или мрак. Распутица с мокрым хлипким снегом, грязь и холод, куда ни глянь. Я совершала бесконечные поездки с разрушенных, туннелеобразных темных вокзалов, чьи решетчатые крыши зияли выбитыми стеклами. Остановившиеся или разбитые часы, никаких носильщиков, никаких тележек со съестным или предметами первой необходимости в дорогу, никаких прилавков с книгами или газетами. Даже плакаты «Кёхлинклау», изображение гномика, который с хитрой гримасой тащит свой украденный мешок с углем, свисали разорванные со стен, и никто их уже давно не обновлял. Грустные, оторванные от дома, потерявшие корни люди, толпившиеся на перронах, превратились в одну темную человеческую массу, которая пробиралась к своей цели сквозь лес плакатов, лозунгов и призывов, расклеенных повсюду и кричавших большими, словно кровью написанными буквами: «Колеса катятся для победы! Фюрер приказал, мы следуем за ним!» Въезжал поезд, и отчаявшаяся толпа пыталась взять его штурмом. Кто был внутри поезда, сидели в затемненных, переполненных купе и едва ли могли выглянуть в окно в черную ночь. Люди с вечно урчащими от голода желудками, охваченные постоянно сосущими их заботами, постепенно отупевали. Однако вокруг выплескивались гневные взрывы, как воздушные пузыри, которые, достигая поверхности, лопаются. Как же можно было спокойно смириться с фактом, что все лишения, все страдания были напрасными? Но когда я думаю о Кёнигсварце в военные годы, то в моих воспоминаниях дом сверкает на солнце. Даже зимой, когда он был запорошен снегом, как и деревья, и дальние леса, дом был весь пронизан легким светом, как из другого мира. Проходили месяцы. Я ждала Павла или весточки от него. Долгие часы одиночества постепенно превратили для меня молчаливый дом в живой. Так, словно нужно было лишь понять его тихую гармонию, чтобы почувствовать его теплоту и приветливость. Было также очень много работы. В самом доме обо всем заботился дворецкий Курт Тауберт. Точно и обо всех мелочах вместе со своей женой Лизет, дочерью маринбадского аптекаря, при поддержке слуг, которые случайно находились еще в их распоряжении.